Исаул подал документы. Капитан заглянул в офицерскую книжку. «Вот как? Родом из Белой Елани? Вы знаете моих братьев, полковника Иннокентия Иннокентьевича и сотника Андрея Иннокентьевича? Я знаю поручика Гавриила Иннокентьевича. Со старшими вашими братьями не встречался. В марте я читал одно из сообщений из тайги, подписанное атаманом Григорием и святым Ананием. Не вы ли скрывались под этими именами?» «Да, при большевиках не ходил Исаулом». «Понятно. И что же вы в самом деле считаете себя святым Ананием?» Исаул зло ответил: «Это мое дело». «В вашей книжке записана благодарность полковника Шильникова за проявленную бдительность на фронте в сентябре 15 года. В чем проявилась ваша бдительность? В разоблачении социалистов, втесавшихся в офицерский состав 3-го Енисейского полка. Служили верою и правдою царю-батюшке?» «Да. А вы где служили, господин капитан?» «В инфантерии тыла». «Служил у кайзера Вильгельма в Берлине. Это вас устраивает? А вы, кажется, были приказчиком у миллионера Елизара Елизаровича Юскова. Из сотников приказчики. Помню, вы что-то натворили в Уренхае с Юсковым, и против вашей доблестной службы губернатор возбуждал уголовное дело». Потылицын затравленно помалкивал. Фамилия Ухоздвиговых для него была столь же омерзительной, как и Юсковых. Самокомпанейцы-золотопромышленники немало поиздевались над сотником на подхвате в свое время. Да еще какой позор пережил с женитьбой на Дарье Елизаровне. И вот теперь остался у разбитого корыта, без денег, без чести и положения в обществе. А братья Ухоздвиговы преуспевали. Да еще слышал, какие куражи устраивали со своим диким папашей. «Вы эсер?» «Не имею чести быть знакомым со всеми этими сволочами и всей пакостью, от которой в России стало невозможно жить». «Вот как? Монархист?» «Почитаю за честь быть именно им. Но мы не за царя-батюшку, господин Исаул. Кто вы? Братья Ухоздвиговы?» «Социалисты-революционеры. Плевать мне на них». «Вот как?» Капитан сунул документы Исаула в карман френча. «В таком случае вам нечего делать у нас». «У кого у вас? У социалистов-революционеров?» «А я и не собираюсь ничего делать у вас. В Сибири есть другие силы. Забайкальское войско, в конце концов». «Монархист Семенов, ясно. Так вы спешите к атаману?» «Так. Ну, а вы, господа казаки, разделяете мнение вашего Исаула?» «Я, подхорунжий Коростылев», — пробурлил мордастый сподвижник Потылицына, «правду вам врезал, господин Исаул. Со всякой сволочью, социалистами, нам не по дороге, господин капитан, да». «Документы? А вы кто, казак?» «Старший урядник Ложечников. И также готовы шлепать всех социалистов. С моим удовольствием. Мы из них выпускали кишки в нашем уезде с ноября прошлого года, по недавнее время. Да и сейчас орлы нашего отряда чистят уезд». «Ясно. Ваш документ, брат монархист?» «Завтра найдете меня в губернском комиссариате или у полковника Липунова. Разберемся в вашем умственном хозяйстве, господа. Вы поздно проснулись. Не тот год и не то время». «Не беспокойся, господин капитан, мы свое время не проспим», — ответил с вызовом Исаул Потылицын. «Царствование социалистов продлится месяц или два, а потом белое движение очистится от всех сволочей и будет настоящим белым. С царем-батюшкой? Да, будьте покойны. Если не царя, вождя сыщем». «Однако вы весьма воинственный, господин Исаул. Имеете награды за подвиги на фронте? Ах, да. В книжке записано «Георгиевский крест». Ну что ж, для первого знакомства достаточно.